Глава 8. Мирное сосуществование человека и искусственного интеллекта. В то время, как я проходил химиотерапию на Тайване, один мой старый друг, серийный предприниматель, пришел ко мне с проблемой, касавшейся его последнего стартапа. Он уже основал и продал несколько успешных технологических компаний в сфере потребительских услуг, и ему захотелось сделать что-то более значимое, например, продукт для такой аудитории, на которую технологические стартапы обычно не обращают внимания. Родители моего друга, как и моя мать, уже нуждались в помощи в обычных повседневных делах, и он решил создать продукт, который облегчал бы жизнь пожилых людей. Идея заключалась в том, чтобы закрепить на стойке, которую можно разместить рядом с кроватью пожилого человека, большой сенсорный экран. На экране должны были находиться ярлыки простых и практичных приложений, позволяющих воспользоваться разными услугами. Заказать доставку еды, посмотреть любимый сериал, вызвать врача и так далее. Чем старше человек, тем труднее ему ориентироваться в паутине интернета или нажимать на маленькие значки в интерфейсе смартфона, поэтому мой друг хотел сделать все максимально просто. Любое из приложений запускалось бы с помощью пары кликов, а специальная кнопка позволяла бы вызвать специалиста клиентской службы, готового помочь пользователю освоить устройство. Идея выглядела просто замечательно, и устройство немедленно стало бы востребованным на рынке. Ведь, к сожалению, многие взрослые люди в Китае слишком заняты своей работой, чтобы уделять время уходу за стареющими родителями. Они могут чувствовать себя виноватыми, но когда нужно просто прийти и помочь, все равно не находят времени, чтобы позаботиться о родителях. В таких случаях сенсорный экран мог бы сослужить неплохую службу. Но после испытания пробной версии своего продукта мой друг обнаружил, что у него возникла проблема. Из всех доступных услуг наиболее востребованной оказалась не доставка еды, управление телевизором или консультация врача. Это была кнопка вызова специалиста клиентской службы. Клиентская служба компании оказалась перегружена потоком входящих звонков от пожилых людей. Чем это объяснялось? Мой друг сделал устройство максимально простым. Неужели пользователи все равно не были в состоянии навести курсор и один раз нажать на кнопку? Ничего подобного. После опроса представителей клиентской службы выяснилось, что люди звонили им не потому, что не могли справиться с навигацией. Они звонили просто потому, что им было одиноко и хотелось с кем-нибудь поговорить. Дети многих пожилых пользователей старались обеспечить в первую очередь материальные потребности родителей. Они привозили еду, приглашали врачей и покупали лекарства. Но когда все материальные потребности были удовлетворены, больше всего на свете эти люди хотели настоящего человеческого общения, когда можно с кем-то поговорить, и он тебя выслушает. Мой друг рассказал мне об этой проблеме как раз тогда, когда я сам начал задумываться о роли любви в нашей жизни. Если бы он пришел ко мне всего несколько лет назад, я, вероятно, порекомендовал бы ему какие-то технические приемы, например, использовать что-то вроде чат-бота на основе ИИ, который может вести простой разговор и даже вести в заблуждение человека на другом конце провода. Но когда я оправился от болезни и осознал, как опасен надвигающийся кризис занятости и смысла человеческого существования, я начал смотреть на многие вещи по-другому. Когда я обдумал эту историю, в моей голове забрезжили первые очертания проекта, который помог бы людям мирно сосуществовать с ИИ. Да, интеллектуальные машины все лучше справляются с нашей работой и удовлетворяют наши материальные потребности, разрушая целые отрасли промышленности, вытесняя рабочих. Но при этом остается нечто свойственное лишь людям, то, чем они делятся друг с другом, чтобы жизнь продолжалась – любовь. При всех наших достижениях в области машинного обучения мы все еще очень далеки от создания мыслящих машин, которые были бы способны ощущать эмоции. Можете ли вы представить себе, какой восторг испытали бы, победив чемпиона мира по игре в Го, после того, как посвятили всю свою жизнь подготовке к решающему матчу? Альфа-Гоу одержал эту победу, но не испытывал никакой радости от нее. Не почувствовал себя счастливым, и у него не возникло желания обнять любимого человека после своей победы. Научно-фантастический фильм «Она» рассказывает нам о любви между человеком и его обладающей искусственным интеллектом компьютерной операционной системой, но на самом деле ИИ не имеет ни способностей, ни желания любить или быть любимым. Актриса Скарлетт Йоханссон сыграла эту любовь очень убедительно, но только потому, что она живая женщина и может использовать весь свой опыт любви для того, чтобы вызвать это чувство к себе. Представьте ситуацию, когда вы сообщили умной машине, что собираетесь ее отключить, а потом передумали и дали ей отсрочку. Машина не изменила бы свой взгляд на жизнь и не пообещала бы себе проводить больше времени с другими машинами. Она не способна к эмоциональному росту и не может открыть для себя ценности любви и служения другим. Именно в этой уникальной человеческой способности к состраданию и любви я вижу надежду на будущее. Я твердо верю, что мы должны создать новую синергию между искусственным интеллектом и чувствами человека и использовать достигнутое благодаря ИИ изобилие, чтобы воспитывать в людях любовь и сострадание. Если у нас получится, я думаю, мы выйдем на верный путь к экономическому и духовному расцвету. Этот путь не обещает быть легким, но я верю, что если люди объединятся ради общей цели, то не просто выживут в эпоху ИИ, но и вступят в эпоху небывалого благоденствия. Испытание огнем и новый общественный договор. Стоящие перед нами задачи по-прежнему невероятно масштабны. Как уже говорилось в главе 6, в течение 15 лет мы предположительно получим техническую возможность автоматизировать от 40 до 50% всех рабочих мест в Соединенных Штатах. Это не означает, что рабочие места исчезнут в одночасье, но если рынки не контролировать, то положение трудящихся существенно ухудшится. Китай и другие развивающиеся страны могут испытать последствия автоматизации несколько раньше или позже, в зависимости от структуры их экономики. Однако общая тенденция останется неизменной. Рост безработицы и усиление неравенства. Технооптимисты будут приводить примеры из истории, ссылаясь на техническую революцию в текстильной промышленности XIX века как на доказательство того, что прогресс всегда благо для общества. Но, как мы уже видели, их аргументация строится на весьма шаткой основе. Масштаб и темпы, ожидающие нас революции ИИ, означают, что мы столкнемся с совершенно новой, не имеющей аналогов в истории задачей. Даже если самые страшные прогнозы в отношении безработицы не оправдаются, ИИ чрезвычайно ускорит рост неравенства, который уже подстегнуло развитие интернета. Мы уже наблюдали, как стагнация зарплат и неравенство могут привести к политической нестабильности и даже насилию. Влияние ИИ на экономику и общество грозит усугубить и ускорить эти процессы в разных государствах. Рынки труда имеют свойство самостоятельно стабилизироваться со временем, но сначала миру придется пройти через испытания огнем, безработицу и социальные потрясения, которые будут тормозить возвращение к нормальной жизни. Эти проблемы требуют решения, их нельзя игнорировать. Мы должны активно использовать материальные ресурсы, которые дает нам ИИ, чтобы восстановить экономику и переосмыслить понятие общественного договора. Мои прозрения во время борьбы с раком были глубоко личными, но они также позволили мне ясно увидеть, как мы все вместе могли бы подойти к решению этих проблем. Построение процветающих социумов в эпоху ИИ потребует не только существенных изменений в нашей экономике, но и существенных сдвигов в культуре и системе ценностей. Столетия индустриальной экономики сформировали у людей убеждение, что наше место в обществе и даже восприятие себя должно определяться работой. Отнимите у человека работу, и вы увидите, что нарушили одно из самых сильных связей между ним и социумом, которому он принадлежит. По мере того, как мы переходим от индустриальной эпохи к эпохе ИИ, нам нужно будет научиться перестать приравнивать работу к жизни и рассматривать людей как переменные в грандиозном алгоритме для оптимизации производительности труда. Вместо этого мы должны двигаться к новой культуре, в которой наивысшими ценностями считается любовь, служение ближнему и сострадание. Никакая экономическая или социальная политика не заставит людей по-другому чувствовать и относиться друг к другу. Но выбирая политику, мы можем поощрять различные поведения и способствовать развитию культуры в определенных направлениях. Мы можем выбрать чисто технократический подход, при котором человек рассматривается как комплекс финансовых и материальных потребностей, которые нужно удовлетворять, и просто дать достаточно денег всем людям, чтобы они не голодали или не оказались бездомными. Идея безусловного базового дохода становится все более и более популярной в наши дни. Но сделав выбор в пользу этого решения, как мне представляется, мы обесценим нашу человеческую сущность и упустим множество беспрецедентных возможностей. Поэтому далее я хочу рассказать о своих предложениях по поводу того, как нам стоило бы использовать экономические выгоды от применения ИИ, чтобы сделать наше общество более человечным. Для этого потребуется пересмотреть существующий общественный договор и решить, как новая экономика могла бы поощрять социально-продуктивную деятельность, подобно тому, как промышленная экономика поощряет экономически продуктивную деятельность. Сделать это будет непросто. Потребуется разносторонний подход к экономическим и социальным преобразованиям и огромная работа по их внедрению. Этот подход будет опираться на вклад всех слоев общества и должен основываться на постоянных исследованиях и смелых экспериментах. Даже если мы будем очень стараться, ничто не гарантирует нам плавного и безболезненного перехода. Но и цена неудачи, и потенциальные выгоды от успеха слишком велики, чтобы не попробовать. Так давайте же попробуем. Для начала рассмотрим те меры, которые уже предлагаются для спасения общества от угрозы ИИ. Эти предложения, которые поступают в том числе из Кремниевой долины, представляют собой чисто технические решения, своего рода вспомогательные опции для политики и бизнеса. Они призваны сгладить переход к автоматизации, не оказывая серьезного влияния на культуру. После того, как мы рассмотрим перспективы и недостатки этих вариантов, я предложу три собственных решения, которые, как я считаю, снизят остроту проблемы с рабочими местами и подведут нас к началу более глубокой социальной эволюции. Эти решения представляют собой разные варианты принципиально нового подхода к созданию рабочих мест в частном секторе экономики, влияющие на инвестиции и государственную политику. И каждый вариант нацелен на то, чтобы избежать автоматизации рабочих мест при внедрении ИИ, но открыть прямые пути к материальному изобилию и процветанию человека. Если эти методы найдут широкое применение, они, я надеюсь, помогут заложить фундамент нового социального договора и использовать ИИ для построения более гуманистического мира. Китайский взгляд на искусственный интеллект и занятость. Прежде чем погрузиться в изучение решений, предложенных Кремниевой долиной, давайте ознакомимся с тем, что об угрозе безработицы думают в Китае. Техническая элита Китая пока никак не комментирует возможность негативного влияния ИИ на занятость населения. Я не думаю, что это связано с желанием скрыть неприятную правду, скорее с искренней убежденностью, что бояться тут нечего. Той же точки зрения придерживаются те американские экономисты, которые считают, что в долгосрочной перспективе технический прогресс всегда ведет к росту рабочих мест и всеобщему процветанию. Почему китайский предприниматель в этом не сомневается? Последние 40 лет китайский народ наблюдал, как прилив технического прогресса помог стране сойти с мели. Китайское правительство уже давно подчеркивает, что именно технический прогресс является ключом к экономическому развитию Китая, и этот подход позволил превратить Китай из сельскохозяйственной страны в промышленного гиганта, признанный во всем мире генератор инноваций. Неравенство, безусловно, усилилось, но этот недостаток с лихвой компенсируется за счет значительного повышения уровня жизни в целом. Это резко контрастирует с застоем и упадком во многих сегментах американского общества на фоне великого расхождения между производительностью труда и заработной платой, о котором мы говорили в предыдущих главах. Теперь становится понятно, почему китайская технологическая элита с таким равнодушием относится к вопросу о влиянии инноваций на занятость населения. Даже среди китайских предпринимателей, которые задумываются о негативном воздействии ИИ, широко распространено мнение, что китайское правительство позаботится обо всех пострадавших. Эта уверенность не лишена оснований. В течение 1990-х годов в Китае прошел ряд непопулярных реформ, в результате которых миллионы государственных служащих лишились работы. Однако энергичные усилия правительства помогли успешно трансформировать экономику и избежать повсеместной безработицы. Глядя в будущее ИИ, многие ученые и политики разделяют негласное убеждение, что те же самые механизмы, помогут Китаю избежать и кризиса занятости, вызванного развитием ИИ. Лично я считаю эти прогнозы слишком оптимистичными и, прожив довольно долго в США, делаю все возможное, чтобы и в Китае поняли, какие серьезные проблемы придется решать государствам в области занятости в эпоху искусственного интеллекта. Важно, чтобы китайские предприниматели, технические специалисты и политики серьезно отнеслись к этим задачам и начали закладывать основу для их решения. Но после 4 десятилетий, в течение которых Китай неуклонно двигался к процветанию, здесь мало думают о возможности кризиса и еще меньше о поиске решений. Чтобы начать этот разговор, мы должны снова вернуться к Кремниевой долине. 3 метода решения проблемы: сокращение рабочего времени, переобучение и перераспределение доходов. Многие из технических решений проблемы, разработанных в Кремниевой долине, строятся на 3 методах: переобучение рабочих, сокращение рабочего времени или перераспределение доходов. В каждом из этих методов акцент делается на одной из основных переменных, характерных для рынков труда: навыки, время, компенсации. Кроме того, все 3 метода строятся на разных предположениях о том, как быстро и в каких количествах будут исчезать рабочие места. Сторонники переобучения склонны считать, что смещение в сторону востребованных навыков, вызванное ИИ, будет протекать медленно. Если работники смогут адаптироваться и освоить другие специальности, то снижения потребностей в рабочей силе не будет. Сторонники сокращения рабочего времени полагают, что распространение ИИ уменьшит спрос на человеческий труд, но это можно компенсировать переходом на 3- или 4-дневную рабочую неделю, а оставшуюся работу выполнять силами большего числа работников. Сторонники перераспределения доходов делают самые мрачные прогнозы. Многие из них считают, что ИИ вытеснит с рабочих мест такое количество людей, что ни переобучение, ни другие меры уже не помогут. Вместо этого нам придется применять более радикальные схемы перераспределения доходов, генерируемых ИИ, для поддержки оставшихся без работы людей. Давайте подробнее рассмотрим достоинства и недостатки каждого из этих подходов. Сторонники профессиональной переподготовки часто возлагают большие надежды на онлайн-обучение и так называемое непрерывное образование. Они считают, что с распространением образовательных онлайн-платформ, как бесплатных, так и платных, люди во всем мире получат доступ к обучающим материалам и смогут освоить новые специальности. Эти платформы позволят людям постоянно учиться, обновлять свои навыки и осваивать новые профессии, которые еще не подлежат автоматизации. Как предполагают сторонники этого подхода, безработные страховые агенты смогут использовать образовательные онлайн-платформы, такие как Coursera, чтобы стать разработчиками. А когда ИИ вытеснит и программистов, они смогут использовать те же инструменты для освоения какой-нибудь еще специальности, например, инженера-алгоритмиста или психолога. Непрерывное обучение с помощью онлайн-платформ – хорошая идея, и я считаю, что переподготовка кадров действительно станет важной частью новой политики. Она способна особенно помочь тем, кто окажется в нижнем правом секторе наших диаграмм вытеснения из главы 6, медленное повышение риска, учитывая их способности к творческому мышлению и работе в неструктурированных средах. Мне также нравится, что этот метод может дать людям чувство гордости за себя и контроль над собственной жизнью. Но, учитывая глубину и широту влияния ИИ на рынок труда, я боюсь, что одного переобучения будет недостаточно для решения проблемы. По мере того, как ИИ станет неизбежно захватывать все новые и новые профессии, работника придется менять род занятий каждые несколько лет, и при этом в кратчайшие сроки приобретать навыки, которые кто-то другой осваивал и совершенствовал всю жизнь. Неопределенность в отношении темпов и путей автоматизации еще более усугубляет положение. Даже эксперты в области ИИ затрудняются предсказать, какие именно специальности подвергнутся автоматизации в ближайшие годы. Можем ли мы действительно ожидать, что рядовой работник сумеет выбрать программу переподготовки, способную обеспечить ему работу, которой не грозит исчезновение хотя бы в течение нескольких лет? Боюсь, что трудящимся придется постоянно отступать, подобно животным, которые спасаются бегством от неуклонно поднимающегося паводка и с тревогой перебегают с пригорка на пригорок в поисках спасения. Переподготовка поможет многим людям найти свое место в экономике ИИ, а наша задача – сделать обучение широко доступным. Но я считаю, что мы не можем рассчитывать на этот бессистемный подход, когда дело дойдет до масштабных потрясений на рынках труда. Внесу ясность. Я считаю, что доступное образование – лучше долгосрочное решение проблем занятости, связанных с ИИ. Предыдущие тысячелетия прогресса продемонстрировали невероятную способность людей создавать технические инновации и приспосабливаться к ним, осваивая новые виды деятельности. Но с приходом ИИ масштаб и скорость грядущих перемен не оставят нам возможности полагаться только на обучение. Такие люди, как соучредитель Google Ларри Пейдж, уже начали выдвигать более радикальные предложения. Давайте перейдем к четырехдневной рабочей неделе или к системе, при которой одно рабочее место делится между несколькими людьми. Второй вариант предполагает, что вместо одного рабочего места с полной занятостью появляется несколько рабочих мест с неполной занятостью, что позволяет дать работу большему количеству людей. Эти предложения, скорее всего, означают снижение реального заработка для большинства людей. Однако так можно было бы, по крайней мере, избежать масштабной безработицы. Творческий подход к распределению рабочих мест использовался и ранее. После финансового кризиса 2008 года несколько штатов США опробовали такие механизмы на практике, чтобы помочь компаниям, вынужденным проводить сокращения. Вместо того, чтобы уволить часть сотрудников, рабочее время для некоторых из них было сокращено на 20-40%. Затем местные органы власти компенсировали им часть потерянной зарплаты вплоть до 50%. В некоторых местах этот подход работал очень хорошо и действительно позволял компаниям не увольнять сотрудников. В то же время местные органы власти могли сэкономить денежные средства, которые пошли бы на выплату пособий по безработице. Подобные договоренности помогут избежать потери многих рабочих мест. И в первую очередь это касается профессий сектора человекоориентированной специальности наших диаграмм риска. Напомню, это специальности, в рамках которых ИИ выполняет основную задачу, но для взаимодействия с клиентами требуется небольшое количество работников. Будучи правильно построенными, такие механизмы могут действовать подобно правительственным субсидиям и позволят компаниям сохранить большую часть штата. Но пока этот подход работает хорошо лишь в краткосрочной перспективе. Вряд ли его будет достаточно, чтобы справиться с масштабными последствиями развития ИИ. Существующие программы предполагают лишь частичное возмещение заработной платы, и это означает, что чистый доход работников все равно снижается. Люди могут с этим смириться на время экономического кризиса, но никому не понравится, если такая ситуация станет нормой. Попробуйте сказать человеку, зарабатывающему 20 тысяч долларов в год, что теперь он будет работать 4 дня в неделю и зарабатывать 16 тысяч долларов, и он совсем не обрадуется. Вероятно, если творчески подойти к усовершенствованию этих программ, они могли бы стать эффективнее, и я призываю компании и правительство продолжать экспериментировать с ними. Но боюсь, что такой подход будет далеко недостаточным для решения долгосрочных проблем, которые возникнут на рынке труда в связи с распространением ИИ. Для этого нам, возможно, придется принять более радикальные меры. Основы безусловного базового дохода. В настоящее время наиболее популярным способом перераспределения дохода является, как уже упоминалось ранее, система безусловного базового дохода, ББД. Идея проста. Каждый гражданин или каждый взрослый гражданин в стране получает регулярное пособие от правительства безо всяких ответных обязательств. От традиционных социальных выплат или пособий по безработице ББД будет отличаться тем, что он предоставляется каждому на протяжении всей жизни и не предполагает каких-либо требований и условий, например, поиска работы. Альтернативный вариант, часто называемый гарантированным минимальным доходом, ГМД, предполагает выдачу пособия только бедным. То есть каждому человеку гарантируется, что его доход не опустится ниже определенной планки, но при этом пособия выдаются только тем, кто в них нуждается. Финансирование этих программ будет обеспечиваться за счет триумфаторов революции ИИ, крупных технологических компаний. корпораций, которые адаптировались к использованию ИИ, а также миллионеров, миллиардеров и, возможно, даже триллионеров, которые разбогатели за счет успехов этих компаний. Размер пособий горячо обсуждается. Некоторые считают, что лучше сделать пособие как можно более низким, например, около 10 тысяч долларов в год, чтобы у людей сохранялся сильный стимул найти настоящую работу. Другие воспринимают пособие как полноценную замену утраченного дохода от обычной работы. С этой точки зрения ББД может стать решающим шагом на пути к созданию общества досуга, где люди полностью освобождены от необходимости работать и могут свободно заниматься тем, что их действительно увлекает. Обсуждение концепции ББД и ГМД в США восходит к 1960-м годам, когда сама идея получила поддержку от таких разных людей, как Мартин Лютер Кинг, младший, и Ричард Никсон. В то время сторонники ГМД рассматривали его как простой способ покончить с нищетой, и в 1970 году президент Никсон был близок к принятию законопроекта, согласно которому каждая семья могла бы получить достаточно денег, чтобы выбраться из-за черты бедности. Но после неудачи, постигшей Никсона, обсуждение ББД или ГМД сошло на нет. Не так давно эта идея захватила воображение элиты Кремниевой долины и лидеров индустрии, таких как Сэм Альтман, президент находящегося в Кремниевой долине престижного венчурного фонда Y Combinator, работающего в формате бизнес-инкубатора, и Крис Хьюз, соучредитель Facebook. Ныне они спонсируют исследования и пилотные проекты, связанные с базовым доходом. Поскольку ГМД изначально был задуман как лекарство от бедности при нормальном состоянии экономики, интерес к этим программам со стороны Кремниевой долины растет, и они рассматриваются ею как возможное решение в случае широкого распространения технологической безработицы из-за ИИ. Мрачные прогнозы всеобщей безработицы и беспорядков вызывают у элиты Кремниевой долины сильнейшую тревогу. Эти люди, построившие свои карьеры на разрушении разных отраслей промышленности, кажется, внезапно осознали, что их действия угрожают вполне реальным людям, занятым в этих отраслях. Миллионеры и миллиардеры, основавшие и финансировавшие те самые новаторские интернет-компании, деятельность которых усугубила неравенство в обществе, полны решимости компенсировать этот вред. Они считают, что всеобщей безработице и нищете в эпоху ИИ можно противопоставить только глобальные решения. Переподготовка и разделение рабочих мест будут безнадежно неэффективны. Только гарантированный доход позволит избежать катастрофы. Как именно будет обеспечиваться ББД, еще только предстоит выяснить. Одна из исследовательских организаций, связанная с Y Combinator, в настоящее время запускает в Окленде экспериментальную программу, в рамках которой тысяча семей будет получать ежемесячное пособие в размере $1000. Программа продлится от 3 до 5 лет, в течение которых исследовательская группа планирует отслеживать уровень благосостояния и деятельность членов этих семей с помощью регулярных опросов, сравнивая их результаты с результатами контрольной группы, которая будет получать всего $50 в месяц. Многие предприниматели в Кремниевой долине видят программу через призму собственного опыта. Они воспринимают деньги не только как ресурс, обеспечивающий безопасность, но и как инвестиции в себя. Или, как выразился один технический писатель, венчурный капитал для населения. При таком мировоззрении ББД мог бы стать для безработных источником инвестиций, чтобы начать свой бизнес или освоить новый род занятий. В своей речи, произнесенной в Гарварде в 2017 году, Марк Цукерберг поддержал это видение ББД, заявив, что мы должны искать способы дать каждому подушку безопасности, благодаря которой он мог бы попробовать реализовать свои идеи. Со своей стороны, я вполне понимаю, почему элита Кремниевой долины настолько увлеклась идеей ББД. Это простое решение огромной и сложной социальной проблемы, которую сама Кремниевая долина и создала. Но принятие ББД повлечет за собой изменения в общественном договоре, которые мы должны тщательно и критически продумать. Я поддерживаю идею гарантировать всем людям удовлетворение базовых потребностей, но не верю в ББД как решение всех проблем. Для того, чтобы лучше понять эту точку зрения, Нам нужно выяснить, благодаря чему вспыхнул такой безумный интерес к ББД и как может измениться общество под его влиянием. Менталитет Кремниевой долины или что может волшебная палочка? Наблюдая всплеск интереса Кремниевой долины к ББД, я считаю, что некоторые из их инициатив стали результатом самой подлинной заботы и беспокойства о тех, кто пострадает из-за новых технологий. Но в этом есть и элементы личной заинтересованности. Предприниматели Кремниевой долины сознают, что из-за их миллиардных состояний и роли в развале целых отраслей экономики именно на них может обрушиться гнев толпы, если все выйдет из-под контроля. Учитывая этот страх, мне интересно, не начинают ли они уже задумываться о том, как избежать вероятных проблем в будущем? Но какими бы мотивами ни руководствовались эти люди, не стоит сбрасывать со счетов решения, которые они предлагают. В конце концов, в Кремниевой долине трудятся самые креативные ученые и предприниматели современного мира. Их склонность мыслить масштабно, экспериментировать и стремиться к совершенству в любом случае окажется полезной в неведомых водах. Однако критический взгляд тут необходим. Прежде всего, при оценке предложенных инженерами и инвесторами решений мы должны спросить себя, чего именно они пытаются достичь. Стремятся ли они к тому, чтобы технологии действительно приносили пользу обществу? Или они хотят только предотвратить худший сценарий социальных потрясений? Готовы ли они вести работу по созданию новых институтов или ищут простое решение, которое успокоит их совесть и освободит от ответственности за глубокие психологические последствия автоматизации? Боюсь, что многие представители Кремниевой долины прочно обосновались в последнем лагере. Они рассматривают ББД как волшебную палочку, способную заставить исчезнуть мириады экономических, социальных и психологических проблем, которые возникнут благодаря их подвигам в эпоху ИИ. ББД – аналог легкого подхода к бизнесу, столь популярного в долине. Придерживайтесь чисто цифровой сферы, и вы сможете избежать грязной работы в реальном мире. Как правило, представители Кремниевой долины исходят из того, что все проблемы можно решить с помощью материальных стимулов или перемещения денег между банковскими счетами. Тогда ученым не придется слишком сильно отвлекаться от своих дел. Пока каждый получает свое ежемесячное пособие, все будет хорошо. Техническая элита может продолжать делать именно то, что всегда стояло у нее на первом месте – строить инновационные компании и получать прибыль. Конечно, более высокие налоги, необходимые для финансирования ББД, сократят их доходы, но основная доля доходов, генерируемых ИИ, все равно будет доставаться именно элите. С этой точки зрения ББД нельзя назвать полноценным решением, при котором ИИ используется для построения лучшего мира. Это скорее обезболивающее и успокаивающее средство для пострадавших. Оно может облегчить боль для тех, кто потерял работу, и заодно успокоить совесть тех, из-за кого это произошло. Как я уже говорил ранее, некоторые формы гарантированного дохода и правда необходимы, чтобы удовлетворить базовые потребности всех членов общества. Но если люди получат только это, то мы упустим прекрасную возможность, предоставленную нам передовыми технологиями. ББД, по сути, более утоляющее средство, не способное остановить процессы разрушения в организме нашего общества. Чтобы справиться с ними, мы должны найти такой подход к использованию ИИ, при котором мы сможем взращивать и укреплять в людях то, что отличает их от машин – любовь к ближнему. Правда, это будет нелегко и потребует творческого подхода. Нас ждет много работы и непростых решений, причем опираться нам придется не на четкие цифровые данные, а на размытые свойства реального мира. Но если мы возьмемся за тяжелую работу сейчас, то я считаю, у нас есть шанс не только избежать катастрофы, но и внедрить те новые гуманистические ценности, которые заново открылись мне во время моей встречи со смертью. Симбиоз рынка. Оптимизационные задачи и человеческий фактор. Частный сектор возглавляет революцию ИИ, и, на мой взгляд, ему же и следует взять на себя инициативу по созданию новой, более гуманистической системы занятости, так как эта революция в любом случае требует человеческого труда. Некоторые из рабочих мест возникнут в результате естественного функционирования свободного рынка, но и без сознательных усилий тут не обойтись. Многие рабочие места, порождаемые свободным рынком, вырастут из естественного симбиоза между людьми и машинами. В то время как ИИ будет по определенной схеме решать задачи оптимизации, люди станут привносить в работу личное, творческое начало и сострадание. Это потребует пересмотра существующего реестра профессий или создания совершенно новых родов деятельности. Люди объединятся с машинами, чтобы вместе предоставлять услуги, которые сделают наше общество более гуманным. В соответствии с графиками риска в главе 6 следует ожидать, что верхний левый сектор, человекоориентированные специальности, предоставит больше всего возможностей для симбиоза ИИ человека. ИИ возьмет на себя аналитические функции, в то время как люди создадут вокруг него оболочку тепла и сочувствия. В правой части того же графика в обоих его секторах медленное повышение риска и безопасная зона, инструменты ИИ могут оказаться полезными для принятия решений, хотя по мере совершенствования ИИ два круга, в центре которых он находится, будут расти вправо. Хороший пример успешного симбиоза для верхней левой зоны – симбиоз человека и ИИ в области медицины. У меня нет сомнений, что алгоритмы ИИ в итоге намного превзойдут врачей людей в области диагностики заболеваний и выбора лечения. Устаревшие учреждения, медицинские институты, профессиональные ассоциации и больницы могут замедлить внедрение этих диагностических инструментов, используя их только в узких областях или только в качестве справочных инструментов. Но через несколько десятилетий, я уверен, их точность и эффективность достигнут такого уровня, что выбор станет очевидным. Вследствие этого возникнет возможность полностью заменить врачей машинами, ставящими диагнозами на основе введенных симптомов. Но пациенты не хотят, чтобы их лечила машина, бездушная коробка с медицинской информацией, которая просто безо всяких эмоций скажет: «У вас четвертая стадия лимфомы», что означает 70% вероятность смерти в течение 5 лет. Пациенты ждут от медицины более человечного подхода, и я верю, что рынок обеспечит его. Профессия врача может превратиться в новую специальность, которую я назову «личный опекун больного». Такому специалисту понадобятся навыки медсестры, медицинского техника, социального работника и даже психолога. Личного опекуна необходимо обучать не только уходу за больными, умению разбираться в диагнозах и обращаться с оборудованием, но и правильному общению с больными, умению смягчать последствия психологической травмы и эмоционально поддерживать пациента в ходе лечения. Вместо того, чтобы просто информировать пациентов об их шансах на выживание, они могли бы говорить что-то вроде: «У Кайфу была та же лимфома, что и у вас, и он выжил, так что поверьте мне, вы тоже сможете». Личные опекуны не будут конкурировать с машинами, когда дело касается способности запоминать факты или оптимизировать схемы лечения. Конечно, они должны получить все необходимые знания, но с учетом того, что их деятельность требует эмоциональной вовлеченности, а не просто автоматического применения этих знаний. Человек и машина, объединившись, могли бы ставить предельно точные диагнозы и одновременно поддерживать и ободрять пациента, чего нередко не хватает в наших больницах. При подобном симбиозе человека и машины мы могли бы сделать наше общество немного добрее. Кроме того, это резко увеличило бы количество рабочих мест, а заодно и объем медицинской помощи. Сегодня дефицит квалифицированных врачей, удорожание здравоохранения и снижение объема качественной медицинской помощи наблюдаются по всему миру. В современных условиях, где спрос рождает предложение, увеличивать количество врачей просто нерентабельно. В результате то внимание, которое они уделяют больным, строго регламентировано. Никто не хочет ждать в очереди несколько часов, чтобы просто несколько минут побеседовать с врачом. Это означает, что большинство людей обращаются в медицинские учреждения только при крайней необходимости. Поскольку личным опекунам все равно придется пройти серьезное обучение, в эту профессию начнут приходить не только врачи, и им не нужно будет тратить годы на механическое запоминание всего того, что требуется от врачей сегодня. В результате общество сможет позволить себе гораздо большее число личных опекунов, чем врачей, и получать от них гораздо большую отдачу. Аналогичные синергетические связи возникнут и во многих других областях: преподавании, правовой деятельности, планировании мероприятий и розничной торговли. Средний персонал юридических фирм сможет передать свою часть стандартных аналитических задач алгоритмам и вместо этого сосредоточиться на общении с клиентами. Супермаркеты, использующие ИИ, как, например, магазин Amazon Go, могут отказаться от кассиров и за счет этого нанять продавцов-консультантов, подобных тому, которого я описал в главе 5. Для представителей профессии, находящихся в этих секторах нашей диаграммы, крайне важно, чтобы люди приняли происходящее и научились использовать инструменты ИИ по мере их появления. Как и в случае с любой технологической революцией, многие работники сочтут новые инструменты несовершенными и потенциально опасными. Но эти инструменты со временем будут совершенствоваться, и тот, кто попытается конкурировать с ИИ на своих условиях, проиграет. В долгосрочной перспективе сопротивление окажется бесполезным, но симбиоз даст хорошие результаты. Наконец, онлайн-экономика совместного потребления тоже поспособствует созданию новых видов занятости. Все больше людей будут пользоваться услугами, предоставляемыми через интернет, как в модели Uber. Это явление уже можно наблюдать на care.com, онлайн-платформе для поиска специалистов по уходу за больными. И я думаю, что мы увидим расцвет подобных моделей в образовании и других сферах. Много товаров и услуг массового рынка будет оцифровано и оптимизировано алгоритмами, но некоторые виды штучной и человекоориентированной работы в экономике обмена останутся прерогативой человека. В прошлом этот тип работы был связан с определенными ограничениями из-за накладных расходов на управление вертикальной компанией, которая привлекала клиентов, направляла к ним специалистов и платила сотрудникам зарплату, даже когда они бездействовали. Использование в этих отраслях онлайновых платформ резко повысит их эффективность, увеличивая совокупный спрос и чистую заработную плату трудящихся в сфере обслуживания. Внедрение ИИ, как уже можно увидеть на примере Didi и Uber, только еще больше повысит эффективность системы и привлечет еще больше сотрудников. Кроме того, я уверен, что появятся и совершенно новые виды занятости в сфере услуг, которые мы пока просто не можем себе представить. Если бы вы попробовали объяснить кому-нибудь в 1950-х годах, что такое инструктор по персональному росту, наш собеседник, вероятно, подумал бы, что это несусветная глупость. Поэтому творческие предприниматели и обычные люди будут использовать возможности интернета и освободившееся благодаря ИИ время для создания новых профессий. Например, люди начнут нанимать менеджеров времен года, чтобы те каждые несколько месяцев переоформляли их интерьер, используя цвета и запахи, соответствующие настроению сезона. Или семьи, которых заботят вопросы экологии, станут приглашать консультантов по экологически чистому ведению домашнего хозяйства, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. Предприниматели будут искать новые и новые источники прибыли, создавая новые рабочие места, но я боюсь, что их усилий будет недостаточно, чтобы решить проблемы безработицы и неравенства. Частные компании уже предлагают довольно много человекоориентированных должностей, но с низкой заработной платой. Экономические стимулы, государственная политика и культурные установки действуют таким образом, что представители многих современных профессий, в основе которых лежит забота и сострадание, не могут рассчитывать ни на гарантированное трудоустройство, ни на элементарное уважение. Бюро статистики труда США установило, что количество персонала, оказывающего медицинские услуги на дому, и работников патронажных служб растет самыми быстрыми темпами в стране, и к 2026 году количество рабочих в этих категориях, согласно прогнозам, увеличится на 1,2 миллиона. Но годовой доход в этих профессиях составляет чуть более 20 тысяч долларов. Есть и другие виды деятельности, связанные с заботой о людях, когда человек, оставаясь дома, посвящает себя воспитанию детей или уходу за стареющими или нетрудоспособными родственниками. Однако это вообще не считается работой и никак не оплачивается. Именно такие занятия, основанные на любви к ближнему и сострадании, мы должны охватить в экономике ИИ. Однако усилий одного лишь частного сектора для их поощрения недостаточно. Когда-нибудь могут наступить времена такого материального изобилия, что экономические стимулы больше не будут нужны. Однако в нашем экономическом и культурном настоящем деньги все еще имеют большое значение. Чтобы добиться подлинного культурного сдвига, потребуется не просто признать эту деятельность работой, но и создать в ней возможности для карьерного роста, сопряженного с достойной оплатой и большим уважением. Развитие и вознаграждение такой просоциальной деятельности означает выход за рамки симбиоза с частным сектором на рыночной основе. Нам понадобится целевое социальное инвестирование в сектор услуг и государственная политика, стимулирующая формирование новых культурных ценностей. Письмо Финка и новое целевое социальное инвестирование. Если человек управляет активами на сумму 5,7 триллионов долларов, то в мировом бизнес-сообществе к нему обычно прислушиваются. Так, когда Ларри Финк, глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock, направил руководителям корпорации письмо с призывом уделить повышенное внимание социальной ответственности, они не могли не откликнуться. В письме под заголовком «Понимание целей» Финк написал: «Мы видим, что многие правительства не в состоянии подготовиться к будущему. И это касается самых разных вопросов, от пенсий и инфраструктуры до автоматизации производств и переподготовки рабочих. В результате общество все чаще обращается к частному сектору и просит компании отреагировать на многочисленные социальные проблемы. Общество требует, чтобы компании, как государственные, так и частные, служили социальным целям. Компании должны приносить пользу всем заинтересованным сторонам, включая акционеров, сотрудников, клиентов и общества». Письмо Финка было опубликовано всего за несколько дней до того, как мировая финансовая элита собралась на ежегодном экономическом форуме в Давосе в 2018 году. «Я присутствовал на форуме и наблюдал, как руководители с тревогой обсуждали суровое предупреждение, исходящее от человека, чья фирма контролировала существенные доли активов в их компаниях. Многие присутствовавшие публично поддержали послание Финка, но в частном порядке заявили, что такой акцент на социальной ответственности бизнеса противоречит самой логике частного предпринимательства. В чем-то они правы. Публичные компании работают, чтобы побеждать. Они несут ответственность перед акционерами и должны стремиться к максимизации прибыли. Но в эпоху ИИ эта холодная логика долларов и центов просто не работает. Слепое стремление к прибыли безо всяких мыслей о социальных последствиях не только аморально, но и просто опасно». В своем письме Финк неоднократно ссылается на автоматизацию и переподготовку персонала. Как инвестор с интересами, охватывающими всю мировую экономику, он видит, чем грозит рынку труда ИИ, и что это не та проблема, решение которой можно отдать на откуп свободному рынку. Он считает, что крайне важно переосмыслить и усилить социальную ответственность корпораций, направить средства на целевое инвестирование и социальное предпринимательство. В прошлом предприниматели просто баловались такими вещами, когда у них было время и деньги. Конечно, почему бы не вложить немного денег в микрофинансовый стартап или компенсации выбросов парникового газа, чтобы выпустить потом бодрый рекламный пресс-релиз об этом. Но в век ИИ нам придется принять на себе гораздо больше обязательств. Если прежде внимание уделялось лишь таким демонстративным сторонам благотворительности, как защита окружающей среды и борьба с бедностью, в эпоху ИИ оно должно быть направлено и на смягчение ее социальных последствий, создание большого количества рабочих мест. Как венчурный инвестор я сознаю всю важность этого нового вида вложения капитала. Я предвижу появление венчурной экосистемы, где создание рабочих мест в секторе услуг будет рассматриваться как самостоятельное направление. Эта система будет распределять деньги на обслуживание, на человекоориентированные проекты, которые могут обеспечивать работой большое количество людей. Консультантов по грудному вскармливанию, спортивных тренеров для молодежи, собирателей устных семейных преданий, гидов в национальных природных парках или собеседников для пожилых людей. Такие профессии могут оказаться значимыми как на общественном, так и на личном уровне. И многие из них могут приносить доход, Пусть он и не составит 10 000%, которые возвращаются от инвестиций в технологический стартап-единорог. Запуск этой экосистемы потребует изменения менталитета задействованных в ней инвесторов. Сама идея венчурного капитала изначально построена вокруг высоких рисков и экспоненциальной доходности. Когда инвестор вкладывает деньги в 10 стартапов, он прекрасно понимает, что 9 из них, скорее всего, провалятся. Но если хотя бы один из них превратится в успешную компанию и заработает миллиарды, экспоненциальная прибыль от этой инвестиции обернется для фонда невероятным успехом. Движущей силой таких процессов служит уникальная экономика интернета. Цифровые продукты можно тиражировать бесконечно, при почти полном отсутствии затрат, и это приводит к тому, что прибыль наиболее успешных компаний достигает астрономических величин. Ориентированное на социальный сектор целевое инвестирование выглядит по-другому. Прибыль должна расти линейно, одновременно с созданием рабочих мест, имеющих важное значение для общества. Это потому, что отдача от работников людей просто не может обеспечить экспоненциального роста прибыли на вложенный капитал. Так, если кому-то удается построить успешный бизнес в сфере обслуживания, он не может бесконечно его тиражировать и оказывать свои услуги в любых точках мира. Бизнес такого рода должен строиться поэтапно, и каждый этап требует тщательного отбора персонала. Этот вид компании с линейной прибылью не будет особенно привлекательным для обычных венчурных инвесторов, зато сами компании станут ключевым элементом в построении экономики ИИ, создающей новые рабочие места и укрепляющей отношения между людьми. Конечно, будут и неудачи, и объем прибыли на вложенный капитал никогда не вырастет до объемов, к которым привыкли технологические венчурные фонды. Но эти ограничения следует принимать как должное. В новую экосистему могут войти как старые, опытные руководители венчурных фондов, которые захотят помочь, так и молодые венчурные инвесторы, находящиеся в творческом отпуске или действующие на безвозмездной основе. Опираясь на свою острую интуицию, они выберут предпринимателей и помогут им построить компании, работающие на благо общества. Деньги для фондов, скорее всего, поступят от правительств, стремящихся создавать новые рабочие места, а также от социально ответственных компаний. Вместе эти игроки создадут уникальную экосистему, способную дать гораздо больше рабочих мест, чем если бы она была построена на чистой филантропии, и принести гораздо больше пользы обществу, чем если бы ею управляли только венчурные инвесторы. Если мы сможем собрать вместе все составляющие такого социально ориентированного бизнеса, то он, несомненно, послужит лучшей защитой от безработицы и объединит разные сообщества одной целью – воспитывать в людях любовь к ближнему и сострадание. Большие перемены и большая политика. Несмотря на все перечисленные выше меры, многие люди все равно провалятся через образовавшиеся в экономической системе трещины. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, сколько в мире неравенства и нищеты, и для победы над ними нужны более серьезные меры. Для фундаментальных перемен в экономических структурах часто требуется вся полнота государственной власти. Если мы надеемся создать новый общественный договор для эпохи ИИ, это означает неизбежное использование рычагов власти. Некоторые исследователи из Кремниевой долины видят в этом тот поворотный момент, когда в игру включается ББД. Столкнувшись с кризисом на рынке труда, правительство должно предоставить людям полную гарантию экономической безопасности, то есть начать выдавать пособия, которые спасут уволенных работников от нищеты, а техническую элиту от необходимости как-то решать эту проблему со своей стороны. Безусловно, выплата таких пособий – это решение в духе высокоиндивидуалистического либертарианства, лозунг которого «живи и давай жить другим» всегда был близок к Кремниевой долине. По мнению сторонников ББД, государство не имеет права указывать людям, что им делать. Оно должно просто отдать им деньги, а дальше пусть решают сами. Этот подход говорит о том, как техническая элита склонна рассматривать общество в целом. Взирающему на окружающий мир из Кремниевой долины специалисту по высоким технологиям он представляется состоящим из пользователей, а не граждан, из клиентов, а не членов общества. У меня другое видение. Я не хочу жить в обществе, разделенном на технологические касты, где элита ИИ живет в замкнутом пространстве почти невообразимого богатства, полагаясь на то, что минимальные подачки удержат безработных от бунта. Я хочу создать систему, не просто обеспечивающую всех членов общества материально, но также использующую богатство, генерируемое ИИ, чтобы построить общество, в котором есть место состраданию и любви, и в конечном счете более гуманное. Достижение такого результата, безусловно, потребует творческого осмысления и разработки сложной политики, но вдохновение в таких случаях часто приходит из самых невероятных источников. Свой источник я нашел на Тайване, в монастыре Фо Гуан Шань, который я упоминал в предыдущей главе. Большой босс за рулем. Первые лучи восходящего солнца появились над горизонтом. Наступало то утро, в которое мне было позволено позавтракать с настоятелем. И вот, когда я торопливо шел через обширную территорию монастыря, со мной поравнялся гольф-мобиль. «Доброе утро», — сказал мне человек за рулем. «Вас подвезти?» Не желая заставлять мастера Син Юня ждать, я согласился и, сев в гольф-мобиль, сказал водителю, куда направляюсь. Он был одет в джинсы и простую рубашку с длинными рукавами и оранжевым жилетом поверх нее. Ему было за 50, как и мне, и в его волосах виднелась седина. Некоторое время мы ехали молча, наслаждаясь тишиной, красотой природы и прохладным утренним ветерком. Когда же гольф-мобиль обогнул холм, я нарушил тишину вопросом. «Вы зарабатываете этим на жизнь?» «Нет», — ответил он, — «я волонтер, провожу здесь свободное от работы время». Тогда я обратил внимание, что слева на его оранжевом жилете китайскими иероглифами было вышито слово «волонтер». «Ну а чем вы занимаетесь на основной работе?» — спросил я. «Я владею компанией по производству электронного оборудования, где и работаю руководителем. Но в последнее время я трачу меньше времени на работу и больше на волонтерство. Синь Юнь удивительно мудр, и моя посильная помощь в монастыре действует на меня умиротворяюще». Эти слова и его спокойная речь поразили меня. Конкуренция в области производства электроники крайне жестока, а прибыль невысока. Нужно реагировать на все инновации, вовремя модернизировать процессы и оптимизировать деятельность. За успех часто приходится платить здоровьем, тяжелыми днями на производстве и мучительными вечерами, когда надо развлекать клиентов, выпивая и куря вместе с ними. Но мужчина, который сидел рядом со мной и уверенно вел гольф-мобиль по извилистой дорожке, казался здоровым телом и душой. Он сказал мне, что волонтерство в Фо Гуан Шане по выходным помогает ему избавиться от стресса, накопленного во время рабочей недели. Он еще не был готов оставить свой пост. Но помощь посетителям Фо Гуан Шане позволила ему приобщиться к чему-то более простому и глубокому, чем военные маневры его компании. Когда мы доехали до кельи мастера Син Юня, я поблагодарил водителя, в ответ он кивнул и улыбнулся. На завтраке с Син Юнем я услышал от него мудрые слова, оказавшие глубокое влияние на мое отношение к работе и жизни. Разговор с волонтером за рулем гольф-мобиля также не шел у меня из головы. Сначала я думал, что его преданность и смиренное служение окружающим объяснялись влиянием монастыря и властью религиозной веры, объединяющей и вдохновляющей нас. Но когда я вернулся в Тайбэй, чтобы начать лечение, то вдруг начал замечать людей, одетых в оранжевые волонтерские жилеты по всему городу, в библиотеке, на оживленных транспортных перекрестках, в окружных офисах и национальных парках. Они включали зеленый свет на светофорах для детей, переходящих улицу, рассказывали посетителям парка о местной флоре и помогали людям оформлять заявления на медицинскую страховку. Многие из добровольцев были людьми пожилыми, вероятно, недавно вышедшими на пенсию. Их пенсии хватало на жизнь, и поэтому они посвящали свое время тому, чтобы помогать другим, принося пользу обществу. Пройдя через химиотерапию, я стал думать о грядущих кризисах эпохи искусственного интеллекта, при этом часто вспоминая о волонтерах. В наши дни многие люди считают, что ББД может послужить универсальным успокоительным средством для общества, но я видел мудрость в скромной работе волонтеров и в том, как они влияют на нашу культуру. Город мог бы, конечно, продолжать функционировать без армии седых добровольцев в оранжевых жилетах. Но тогда в нем было бы меньше доброты и человечности. В этом едва заметном влиянии я увидел надежду. Социальное инвестиционное пособие. Уход, обслуживание и воспитание. Все эти добровольцы посвящают свое время и энергию тому, чтобы подарить обществу немного любви. Я считаю, что на нас лежит обязанность использовать экономическое изобилие века ИИ, чтобы поощрять те же ценности и занятия. Вот почему я предлагаю задуматься о том, чтобы вместо ББД ввести выплату, которую я называю социальным инвестиционным пособием. Это пособие могло бы обеспечить достойную государственную поддержку тем, кто вкладывает свое время и энергию в деятельность, направленную на формирование доброго, гуманного и творческого общества. Эту деятельность можно будет разделить на три обширные категории: работа по уходу и обслуживанию, работа на благо общества и работа в области образования и воспитания. Она станет основой нового общественного договора, в соответствии с которым социально полезная деятельность будет оцениваться так же высоко, как экономически продуктивная деятельность в наши дни. Пособие не станет заменой другим социальным выплатам, но послужит источником достойного дохода тем, кто делает что-то полезное для общества и отдельных людей. Сегодня социальный статус человека по-прежнему в значительной степени связан с его доходами и продвижением по службе. Уважение к социально значимым профессиям потребует достойной оплаты труда и карьерных перспектив. Если все получится хорошо, то социальное инвестиционное пособие подтолкнет развитие нашей культуры в сторону большего гуманизма. Оно послужит построению лучшего общества, а не просто смягчит боль от потери работы, вызванной внедрением ИИ. Каждая из трех признанных категорий социально значимой работы – уход и обслуживание, общественно полезная деятельность, а также воспитание и образование – будет охватывать широкий спектр занятий, причем компенсация должна зависеть от затрачиваемого времени. К первой категории могут относиться присмотр за маленькими детьми или стареющими родителями, забота о больном друге или члене семьи, помощь людям с психическими и физическими недостатками. Со времен сложится огромное сообщество, объединяющее в своих рядах близких, знакомых и незнакомых всех, кто готов протянуть руку помощи нуждающимся в ней людям и предложить им то, чего не способно дать придуманное моим другом устройство с сенсорным экраном – человеческое тепло. Эту деятельность возьмут на себя и некоммерческие организации, и многочисленные волонтеры, которых я видел на Тайване. В задачи волонтеров может входить забота об окружающей среде, внеклассная работа, сопровождение групп туристов в национальных парках или сбор произведений устного народного творчества в сельских общинах. Участники этих программ должны будут пройти регистрацию в соответствующей группе и отработать количество часов, требующееся для выплаты пособия. И, наконец, переобучение может варьироваться от профессиональной подготовки для работы по специальностям, востребованным в эпоху ИИ, до занятий, которые могли бы превратить хобби в профессию. Некоторые участники программы, вероятно, захотят использовать свое пособие, чтобы получить высшее образование в области машинного обучения и традиционную, хорошо оплачиваемую работу. Другие смогут тратить пособие на то, чтобы, например, брать уроки актерского мастерства или изучать цифровой маркетинг. Имейте в виду, что требовать от человека, получающего пособие, обязательного участия в каком-либо из этих конкретных видов деятельности в данном случае неправильно. Ведь люди прекрасны именно потому, что они разные. У них разные занятия, опыт, навыки, интересы и даже всяческие странности. Я не призываю ограничивать это разнообразие, поощряя только тех, кто занимается социально полезной деятельностью. Поскольку для получения пособия будет необходим определенный социальный взнос, мы должны создать идеологию в корне иную, нежели та апология индивидуализма, которую предполагает ББД. Если люди будут получать пособие в обмен на участие в общественно полезной деятельности, это даст им четкую установку. Экономическое изобилие зависит от усилий всех членов общества. Изобилие используют коллективно все члены общества, и они подтверждают свою тесную связь друг с другом, укрепляя узы сострадания и любви, чувств, свойственных только людям. Я считаю, что каждый, потерявший работу из-за ИИ человек, сможет выбрать дело себе по душе. Те, кому нравится работать с людьми, вероятно, предпочтут какую-либо деятельность по уходу и обслуживанию. Более честолюбивые запишутся на программы профессиональной переподготовки, а те, кого интересует социальная сфера, поступят на госслужбу или посвятят себя общественной деятельности. В эпоху, когда интеллектуальные машины начнут вытеснять нас, как ненужные детали из механизма нашей экономики, я надеюсь, что мы по-настоящему оценим важность ухода, заботы и личного развития для построения более гуманного общества. Открытые вопросы и серьезные трудности. Вполне закономерно возникает вопрос, должен ли размер социального инвестиционного пособия зависеть от направления деятельности? Как мы сможем узнать, насколько добросовестно человек выполняет свою социальную работу? А какие виды деятельности следует считать услугами? Это, конечно, сложные вопросы, и четких ответов на них пока нет. Чтобы организовать выплату пособий в странах, где живут сотни миллионов людей, потребуется колоссальная работа в области делопроизводства и законодательства. Но эти проблемы не так уж непреодолимы. Правительства в развитых обществах уже занимаются решением головокружительного количества бюрократических задач только для стабильного функционирования государственных услуг, систем образования и социальной защиты. Они уже давно проводят проверки зданий, выдают лицензии школам, выплачивают пособия по безработице, мониторят санитарные условия в сотнях тысяч ресторанов и обеспечивают медицинской страховкой десятки миллионов человек. К этой рабочей нагрузке добавилась бы выплата социального инвестиционного пособия, но я считаю, что это вполне осуществимо. Учитывая огромный гуманитарный эффект от его введения, можно сказать, что дополнительные организационные затраты вполне окупят себя. Но где взять деньги? Даже если за выполнение всех перечисленных задач выплачивать людям пособие в размере прожиточного минимума, на это потребуются огромные средства, которых нет у многих стран. ИИ, безусловно, увеличит производительность труда, но сможет ли он действительно генерировать огромные суммы, способные покрывать все эти новые государственные расходы? Это тоже остается открытым вопросом, который будет решен только когда технологии искусственного интеллекта сами окончательно внедрятся в нашей экономике. Если ИИ в соответствии с прогнозами повысит производительность труда и принесет компаниям огромные доходы, мы могли бы финансировать такие программы за счет чрезвычайно высоких налогов на сверхприбыли. Да, это повлияло бы на экономические стимулы для дальнейшего внедрения ИИ, но, вероятно, не сильно, так как лидеры экономики в эпоху ИИ все равно будут купаться в деньгах. Однако до того, как прибыли станут астрономическими, пройдут годы, годы, в течение которых трудящиеся будут страдать. Для смягчения переходного периода можно пойти путем медленного повышения социального инвестиционного пособия. Сразу начать выплачивать всем полную сумму, как описано выше, вероятно, не стоит. Поэтапный подход замедлит процессы замещения и поможет нам перейти к новому общественному договору. Мы могли бы начать со значительного увеличения государственного пособия для молодых родителей, чтобы дать им выбор – оставаться дома со своим ребенком или отправить его в детский сад на весь день. Родителям, выбравшим домашнее воспитание, правительство предлагало бы субсидии, эквивалентные заработной плате воспитателя, при условии прохождения ими соответствующего обучения. В системе школьного образования можно было бы теоретически увеличить количество учителей в 10 раз, тогда на каждого из них приходилось бы меньше учащихся, а обучение могло бы строиться на основе программ, использующих ИИ. Государственные субсидии и пособия стоило бы также предоставлять работникам, проходящим профессиональную переподготовку, и людям, ухаживающим за престарелыми родителями. Эти простые меры позволили бы нам заложить основы дальнейших преобразований, направленных на изменения в культуре и построение нового общества. Поскольку ИИ продолжает создавать ценность и одновременно вытеснять трудящихся с их рабочих мест, мы можем постепенно расширять список занятий, поощряемых с помощью пособия. И как только влияние ИИ достигнет максимума, как с точки зрения производительности труда, так и с точки зрения уничтожения рабочих мест, мы неизбежно должны будем мобилизовать ресурсы и перейти к полноценной реализации социальных программ. Надеюсь, что эти меры помогут смягчить экономические, социальные и психологические потрясения эпохи ИИ. Я также надеюсь, что они дадут нам возможность проявить нашу человечность и сделать то, на что не способна ни одна машина, поделиться нашей любовью с другими людьми. Что же впереди? Я надеюсь, что изложенные в этой главе идеи помогут предотвратить массовые потрясения, угрожающие нашему будущему в эпоху ИИ. Мы рассмотрели общие методы, направленные на плавный переход к экономике ИИ, переподготовку работников, сокращение рабочего времени и перераспределение доходов с помощью ББД. Несмотря на то, что все они сыграют определенную роль, поверьте мне, этих чисто технических корректировок будет недостаточно. Я считаю, что частный сектор экономики должен внести творческий вклад в развитие симбиоза человека и машины, а инвесторы вкладываются в создание рабочих мест в сфере услуг. Задача государства – создать социальное инвестиционное пособие, которое компенсирует людям потерю работы и подтолкнет их заниматься полезными для общества делами. Взятые вместе, эти меры приведут к перезагрузке нашей экономики и коренному пересмотру общественного договора, в котором впредь будет предусмотрено поощрение социально-продуктивной деятельности. Их, конечно, нельзя назвать ни исчерпывающими, ни абсолютно универсальными в плане адаптации к широкомасштабной автоматизации отраслей, но я надеюсь, они могут послужить важными ориентирами в этом процессе. Большая часть этих ориентиров основана на моем видении искусственного интеллекта и мировой технологической индустрии. Однако особенно ценным в них я считаю то, что они восходят к чему-то глубоко личному, моему опыту лечения от рака и внутренней трансформации, происшедшей благодаря таким людям, как моя жена, мастер Синь Юнь и многие другие, так бескорыстно делившиеся со мной своей любовью и мудростью. Если бы я не пережил тот страшный, но в конечном счете поучительный опыт, я так никогда и не понял бы, что основа всего в нашем мире именно любовь. Вместо того, чтобы искать способы наполнить наш мир любовью и состраданием, я, вероятно, рассматривал бы надвигающиеся кризисы так же, как и деятели Кремниевой долины, то есть как простую проблему распределения ресурсов, которая должна решаться наиболее эффективным способом, вероятнее всего через предоставление ББД. Только пройдя свое личное испытание огнем, я начал понимать всю тщетность такого подхода. Моя болезнь научила меня ценить мудрость скромных поступков людей во всем мире. После стольких лет, прожитых в образе железного человека, символа профессиональных достижений, мне было необходимо спуститься с пьедестала и взглянуть в лицо смерти, чтобы оценить истины, очевидные для многих людей, которых принято считать менее успешными. Я полагаю, что вскоре мы станем свидетелями того же процесса в международном масштабе. Сверхдержавы ИИ, США и Китай могут обладать необходимым опытом для создания самых передовых технологий, но истинный расцвет человечества в эпоху ИИ зависит от людей из всех слоев общества и из всех уголков мира. Задумываясь о будущем, мы должны найти время, чтобы оглянуться вокруг и узнать больше о настоящем.